о купальнице, дорогая, а не о крестовнике. Если моя Дженни не видит в них разницы, то для ботаников она очень существенна. Ну пусть о купальнице, не все ли равно? Этот молодой человек притворяется, что его интересует все на свете. А леди Хартфилд говорила мне сегодня, что у него ужасная репутация. Она говорит, что если бы здесь знали, как он вел себя в Лондоне, ему бы никогда не получить этого назначения. Он ходил там на собрание забастовщиков, участвовал в схватках с полицией и вообще отличился в какого-то рода делах. Не кажется ли тебе, что ты должен предостеречь Оливию? Брови мистера Лэттема опять поползли вверх. Милая Дженни, все мы с готовностью даем хорошие советы нашим близким. Но беда в том, что Оливия сама не дает никому советов и не пользуется чужими. У каждого свои особенности. А что до молодого человека в грубошерстном костюме, то я предпочитаю слушать его разговоры о купальнице, в которой он кое-что смыслит, чем терпеть разглагольствование его предшественника о божественных истинах, в чем тот ничего не смыслит. И раз уж мы заговорили о добрых советах, дорогая, то я хочу посоветовать тебе прислушиваться побольше к словам сестры и поменьше к этой старой сплетнице Хартфилд. А теперь отправляйся к себе и надень что-нибудь приличное. Глава вторая. Мистер Лэттем был прав, полагая, что приезд Оливии изменит многое в доме. Однако перемены были несколько иные, чем те, на которые он надеялся. Не вызывало сомнений, что здоровье и настроение миссис Лэттем значительно улучшились. Больная, измученная хроническим заболеванием, начала уже терять всякую надежду на выздоровление. Теперь она очнулась от своей апатии и вместе со всеми наслаждалась радостями летнего времени. Разительная перемена произошла и с Дженни. Она меньше занималась своей особой и уделяла больше внимания окружающим. А ведь Оливия никогда не упрекала ее. Благотворное влияние старшей сестры объяснялось, очевидно, бессознательным воздействием сильной натуры на более слабую. И все же горькое разочарование камнем лежало на сердце отца. Дело было не в суровости Оливии, наоборот, она была неизменно бодра и ласкова. Но в самой ее мягкости был налет чего-то профессионального, заученного. И это леденило душу одинокого старика. Как он мечтал о ее приезде, как томился и приучал себя к терпению, как внушал себе день за днем, год за годом, что Оливия приедет и поймет его наконец. А теперь, когда дочь приехала, она была от него дальше, чем прежде. Он и не пытался сблизиться с ней. С самого начала было ясно, что это бесполезно. Через 2 дня после приезда Оливии он заложил коляску и отправился с дочерью на прогулку. Когда они проезжали среди пахучих живых изгородей, он попытался сбивчиво и робко, как свойственно замкнутым людям, поведать ей о своем сокровенном горе. Она не ранила его сердце бестактностью, нет. Она выслушала его внимательно и сочувственно, с той безупречной и безликой заботливостью, какую проявляют опытные сестры у постели тяжело больных. На другой день, спустившись к завтраку, он нашел возле своего прибора маленькие пепсиновые таблетки. И на этом его попытки сблизиться с Оливией закончились. Что касается священника в костюме из грубошерстной ткани, то он посвятил себя физическому воспитанию деревенских ребятишек и жил окрыленной надеждой. Он уже давно понял, что завоевать сердце Оливии Лэттем будет нелегко. Ничем не выказывая своих чувств, он решил действовать постепенно. Сначала пробудить в девушке интерес к себе, а потом уважение, и, наконец, завоевать ее дружбу. Это ведь тоже много, даже если она его и не полюбит. После 3 лет, как он ни старался, ему все же не удалось сделать из нее социалиста. Человек серьезный и самостоятельно мыслящий, Оливия не была склонна к восторженности. но она внимательно читала книги, которые он ей давал, и подолгу размышляла над ними.